Его я просмотрела тщательнее, ведь всего несколько дней назад он был смертельно ранен. Плюс не стоило забывать об отравлении недружественной стихийной магией. К счастью, именно этот Витязь оказался возмутительно здоров. Видимо, док воспользовался оказией и залечил его от души. Единственное, что мне не понравилось, чрезмерное содержание тестостерона, что с одной стороны позволяло быстрее прийти в форму, а вот с другой могло негативно повлиять на скорость нервного и физического истощения, что в перспективе грозило бессонницей и даже депрессией. Это я тоже не стала умалчивать. Док, кивнув, поблагодарил, заверив, что подкорректирует курс реабилитации, а ко мне сел Олег. Его я изучала с особой дотошностью, как-никак возможный будущий родственник. Понятно, что очень сильно гипотетический и дальний, но Уля мне уже почти родная и вообще, мать моей сестры. Так что, нехватка витаминов группы В, дефицит эритроцитов и сниженный иммунитет. Жук, ну что за дела, возмутился Савелий. С сегодняшнего дня ешь одну печень и закусываешь гематогеном. Мы же договаривались, вообще никому верить нельзя. Побурчав еще немного и убедившись, что все присутствующие прониклись важностью происходящего, док протянул мне свою руку и подмигнул. А теперь я. Это было даже отчасти забавно, и я честно не надеялась найти ничего серьезного, все же Савелий сам был целителем, но, неожиданно обнаружила в его теле столько застарелых следов хронических болячек, что не удержалась и подняла на мужчину оторопелый взгляд. А озвучивать вслух не обязательно, кривовато усмехнулся док. Знаю, все знаю. Проблема не в моей нынешней безалаберности, а в причинно-следственных связях, тянущихся с прошлых десятилетий. Примерно со времен вот этого, он мазнул пальцем по шраму. С тех пор окружающих лечить могу, а вот себя до конца не получается. Блок стоит, вздохнул, в том числе психологический. А к другим целителям обращаться не пробовали? Пф, вот еще, хмыкнул с нескрываемым пренебрежением. Полиночка, в моем организме столько мутаций с определенных пор произошло, что я уже и сам не скажу, что за норму брать. Главное, что сам себя хорошо ощущаю, а на остальное можно уверенно закрыть глаза. Как опытный медик вам говорю, ну, в принципе, да, норма, она ж на то и норма, чтобы брать усредненное значение. Но не у всех людей она будет именно такой. У кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, а кто-то и вовсе уникум. Думаю, все-таки стоит кое-что подправить, произнесла я после некоторых раздумий. Ту же электролитную проводимость и отрегулировать магний. Думаете? Савелий с умным видом потер подбородок. Что ж, может и так, хорошо, попробую. А вот вам, дорогая моя, стоит больше спать. Больно глазки красные, да веки припухшие. В вашем-то юном возрасте, Полиночка. Он с осуждением подцокал, чем вызвал у меня смешок, и мы немного поболтали о том, что покой нам только снится, и вообще, в гробу отдохнем. А потом в гостиную вернулись сосредоточенный Стужев и задумчивый Ржевский, и док взмахнул рукой, подзывая Егора к нам. «Командир, на минутку, у нас тут экспресс-осмотр, один ты остался, садись сюда». Слегка дернув бровями, что вроде как означало удивление, тем не менее Стужев подошел и послушно сел, по новой команде дока вручая мне руку. Ну а я, ощущая абсолютно ненужное волнение, прежде всего сосредоточилась на себе, выравнивая дыхание и элементарно запрещая себе думать лишнее, и только потом начала искать в безупречной энергетической броне командира Витязи хоть одну щель, и не находила. Я хмурилась, покусывала нижнюю губу, концентрировалась, сердилась, но без толку. А потом Стужев просто вздохнул и раскрылся передо мной сам, полностью. Для меня это стало такой неожиданностью, что я даже не сразу поняла, что на самом деле он не раскрылся, а включил в свой энергетический контур и меня, отчего щит растянулся и на мое тело. Но это ведь невозможно. Я подняла на мужчину оторопелый взгляд, а он лишь слегка приподнял брови, молча интересуясь. Мол, что не так, да все не так, как ты это сделал, и, самое главное, зачем? Но ответил он на второй вопрос, который вслух не прозвучал. Так проще. Проще растянуть, чем ослабить. Ты еще будешь диагностировать или уже закончила? Какой закончила? Я еще не начинала, слегка насупившись, потому что все равно чуяла некий подвох и чудовищную зависть. Я дотошно прошлась абсолютно по всем системам и органам, отмечая, что все они работают, как часы, но с досадой прикусила губу, увидев, как прямо на глазах растет концентрация окситоцина, так называемого гормона любви. А вот не надо мне тут, не надо. возмутительно здоров, в итоге констатировала я, отпуская его руку и тем самым выскальзывая не только из его энергетического поля, но и из-под мультистихийного щита, который снова безупречно экранировал только его тело, даже придраться ни к чему. «Вот, все слышали», — вставил свои 5 копеек док, поглядывая на окружающих с вызовом. «Всем равняться на командира, а теперь бегом на разминку, Жук, Хан, ваша смена, Молчун, к стоматологу, Щен, на процедуры, Полиночка, моя благодарность не знает границ, кстати, с меня сок, я все помню, какой предпочитаете, желательно ядерный», — улыбнулась невинно. «Ну, это не ко мне», — крякнул Савелий, разбивая мои радужные мечты. «Как командир разрешит, так сразу, а если серьезно, апельсиновый, вишневый, яблочный, я пожала плечами, я все пью». «Вот и ладушки», — обрадовался мужчина. «К обеду ждите, Дениска, идем, малыш, буду делать тебе больно, а может, Полиночка», — жалобно-жалобно, аж почти поверила, — протянул огневик. «Полиночка будет делать больно командиру», — хохотнул главный балагур команды, но потом напоролся на предостерегающий взгляд Стужева и пробормотал, ну или наоборот, или они оба будут делать больно мне. В общем, пошли, быстрее начнем, быстрее закончим. В итоге не прошло и минуты, как в гостиной остались только мы, я и Стужев, сидящий рядом. Ржевский тоже куда-то под шумок испарился, бессовестно оставляя меня без поддержки, зато в комнату заглянула Алевтина, чтобы убрать со столов и сделать в комнате влажную уборку, так что я совсем не удивилась, когда Егор тоже поднялся и махнул рукой мне, идем, не будем мешать, и повел меня куда-то. Хаем, а куда это он меня повел? Начиная хмуриться, когда поняла, что он ведет меня в свою комнату, тем не менее изобразила арктическое спокойствие, хотя сердечко так и стучало, не обращая внимания на все мои запреты. Третья комната была угловой, со скошенным северо-западным углом, так что окон там было аж 3, зато кровать всего одна. Я помнила, что Егор просил убрать вторую, но, если честно, не помнила, куда ее дели. Наверное, в одну из пустых комнат левого крыла, а может и вовсе заменили старенькую кровать Прохора. Кажется, Уля что-то об этом упоминала. Как бы то ни было, помещение было просторным, но пустым не выглядело. Вторую половину комнаты Стужев обставил на свой вкус и явно своей мебелью. Это был роскошный велюровый диван, кресло и чайный столик между ними. На столике – стопка книг. В центре лежал стильный бежевый ковер с геометрическим узором с одного края. В принципе, для большего уюта можно было повесить на одну из стен какую-нибудь симпатичную картину или ампельное растение, но и так было неплохо. Мой интерес и внимательный осмотр комнаты не ушли от внимания Стужева, и он счел должным объясниться. «Не люблю сидеть днем на кровати, предпочитаю диван или кресло. Люблю читать сидя. Присаживайся. Нужно обсудить ряд нюансов, прежде чем приступим к тренировкам и твоему усилению». «Хорошо». Не рискуя и без того шалящими нервишками, я села в кресло и изобразила максимум внимания. Стужев почему-то приглушенно хмыкнул и сел на диван, повернувшись ко мне всем корпусом, откинувшись на спинку и положив поверх нее руку. «Итак, начнем с главного. Сколько тебе было лет, когда ты ощутила в себе дар, как именно и при каких обстоятельствах это произошло? Можно вкратце или нужно прям сильно-сильно честно и подробно?» Прищурилась я, снова ощущая растущее напряжение. «Сильно-сильно», — огорошил меня мужчина. «Мне надо понять величину испытанного стресса. Это может серьезно повлиять на методику дальнейшего обучения». «Ну», — хмыкнула, — «помнишь, я говорила, что умерла в 16. Возможно, я слегка приукрасила, а возможно и нет. Я училась в лицее, заканчивала 10 класс, когда это произошло. Их было 3. Все 3 аристократки, взорвавшиеся выскочки, нашедшие в моем лице бесправную мишень. Меня травили морально, обливали едой и грязью, вымогали деньги. В итоге дошло до того, что начали избивать ногами в женском туалете. Я прикрыла глаза и зло усмехнулась, а потом посмотрела на внимательно слушающего меня Стужева, чье напряжение выдавали лишь расширенные зрачки глаз. Был взрыв внутри меня. Я была зла, по-настоящему в ярости, и я пожелала им сдохнуть, всем 3, и у меня получилось. В заключении врача написали следующее: смерть от высокого внутричерепного давления у одной, острый перитонит у второй и тромб, мгновенно закупоривший сердце у 3. В реанимацию увезли меня одну и только спустя несколько недель обнаружили дар регенерации, который помог мне выкарабкаться из случившегося без единого шрама. Вот такие дела. то есть, медленно произнес Стужев, словно сапер, ступивший на густо заминированное поле. «У тебя два дара, думаю, да», кивнула. «Один, личная регенерация. За эти годы я развила его с 11-й ступени как минимум до 7-й. Плюс-минус, я не проверяла. Второй, скажем так, это дар вмешательства. Я же медик», усмехнулась. «И неплохо разбираюсь в чужих организмах. Вирусы, бактерии, грибки, гормоны, я способна создавать их с нуля и подселить в тела врагов, а могу и блокировать, влиять на состав крови, мышечный тонус, скорость старения и, как показал опыт с Денисом, даже ускорять регенерацию, но только если получается пробиться сквозь энергетические и личные иммунные щиты. Я не знаю, как можно назвать этот дар, ни разу о подобном не слышала, но это точно не целительство». После чего посмотрела ему в глаза и вкратчиво уточнила: «Это ведь останется между нами, наставник, это останется между нами», обманчиво спокойно кивнул Стужев. «Поверь, то, что мы собираемся делать, еще более незаконно, чем всего лишь тайна личной жизни и способностей, но это ведь останется между нами, верно?» Его бровь приподнялись на пару миллиметров, как и уголки губ, а вот я улыбнулась шире. «Фух, самое страшное позади». «Да, и даже не испугался. Это в моих интересах», – заверила его. «Что тебя интересует еще? Уровень освоения дара, точнее даров. В принципе, регенерацию я в деле видел, как и КХМ, второй дар. Как насчет остальных? Ты их только поглотила или уже что-нибудь пробовала сделать? О, да. Показать? Сначала рассказать. Ну да, верно. Огонь я решила осваивать искрами. Для наглядности я все-таки выставила руку и подпалила ноготь указательного пальца, вокруг которого почти сразу затанцевал призрачный магический огонек. Получается ими отстреливаться, но мощь и скорость пока посредственные. Сталь я хочу пустить на укрепление тела, в перспективе планировался доспех. Я встряхнула рукой, впитывая огонь и предъявляя Стужеву кисть руки, которая приобрела легкий стальной отлив. Показала бы ногти, но там сейчас маникюр, произнесла с извиняющимся смешком. А вообще получилось укрепить кости, я это чувствую. С льдом поработать еще не успела, но, я слегка поморщилась, ты сам видел, как это проявилось. Егор молча кивнул, не став акцентировать на этом внимание, а перешел на вопросы о моей базовой физической подготовке. Пришлось рассказывать, что бегаю я не часто и без энтузиазма, предпочитаю тренажеры, от случая к случаю, а последние дни активно занимаюсь фехтованием в паре с Ржевским. Да, со шпагой. О, и еще. У меня хорошо получается с огнестрелом. Дар стали помогает прочувствовать оружие и попадать в цель. Устаешь? Знаешь, нет. В последний раз я провела в тире несколько часов, но там мы с тренером в основном беседовали о разных видах оружия. Он объяснял, как и что называется, разбирается и рассказывал про убойную мощь патронов. Ну и пострелять дал, не без этого. Понравилось? Очень. Значит, ты больше стрелок, чем контактник, сделал любопытные выводы Стужев. Хорошо, разумно. Для эффективного ближнего боя у тебя в любом случае не хватает массы тела. Кстати, хотел спросить, в доме ведь есть свободные комнаты? Да, полно, не стало скрывать. Как только бригада Соловьева закончит ремонт на втором этаже, мы в большинстве своем переедем туда. Внизу останутся только Прохор и Дарья, им так удобнее. Освободятся 4 комнаты плюс огромная столовая возле кухни. Каморки прислуги даже не считаю, это не комнаты, а кладовки. А что, думаю насчет тренажеров. Ближайший спортзал довольно посредственный и не особо удобен по расположению, а тот, где мы занимались раньше, далеко. Что если мы с парнями арендуем у тебя еще одну комнату под спортзал? Не против, и нам с тобой там будет удобнее заниматься. Ну, в принципе можно, кивнула. Тренажеры с меня? Нет, Стужев мотнул головой. Я закажу через своих, с магическими усилителями, которые выдержат нагрузку витязей. Обычные выйдут из строя уже через полгода активных тренировок, проверено. Значит, договорились? Договорились. Немного подумав, все же уточнила. А выкупать тренажеры кто будет, ты или я? Не пойми меня неправильно, но мне надо понимать, как планировать бюджет. Просто, если вы съедете уже через месяц-другой, мы не съедем. И как-то категорично это прозвучало, как будто даже с угрозой. Покупать будем в складчину, следом произнес Стужев. Я подготовлю счет и проговорим каждую позицию, док проверит, чтобы я ничего не упустил, а итог поделим на всех, потому что заниматься будут все. Думаю, за неделю справимся, А пока дам тебе минимальную нагрузку стандартной разминкой, фехтованием и магической концентрацией. Ты правильно решила разделить дары на составляющие. Что-то идет в защиту, что-то в нападение, а что-то отвлекающим фактором. Скоро должен подъехать курьер. В этот момент у него пиликнул телефонный Егор, взглянув на пришедшее сообщение, удовлетворенно кивнул. А вот и он. Минутку, я сейчас. Глава 5. Стужев ушел, оставив меня в комнате одну, но только когда за ним закрылась дверь, я шумно выдохнула, чувствуя, как непросто дается мне это, казалось бы, всего лишь общение. А ведь мы действительно просто общаемся. Да, на весьма непростые и довольно личные темы, и я до сих пор не уверена, что поступила правильно, признавшись ему в наличии второго чумного дара, но, да, я дура, старая романтичная дура. Приуныв, я тяжко вздохнула и едва успела придать лицу нейтральное выражение, когда дверь открылась и в комнату вернулся Стужев с картонной коробкой в руках. Вместе с ней он сел на диван, поставил коробку рядом и, открыв, изучил содержимое, удовлетворенно кивнул и вынул одну из одинаковых банок. Что-то мне напоминает эта банка коричневого стекла объемом примерно в пол-литра. Магические ядра стихии камня, объявил мне Стужев, отвинчивая крышку и показывая мне содержимое банки. Лучше начать с него. Камень и металл максимально дружественны друг другу. Затем продолжим песком, но только если я увижу, что прогресс идет именно так, как должен. А потом, поинтересовалась взволнованно, ведь видела, что в коробке еще три таких банки. Природа, воздух, не стал скрывать Егор. Других на складе сейчас нет, будем добывать сами. Регенерацию буду давать тебе раз в неделю по одному ядру между усилениями, чтобы закрепить эффект. Но только если все пойдет нормально. Надеюсь, с этим возражений нет. Раз в неделю, я скептично скривилась. Ты хочешь стать сильнее или умереть? Ой, да ладно тебе, фыркнула. Не нагнетай. И вообще, дай баночку, не жадничай. Полина, Стужев нахмурился, не торопясь вручать мне банку, хотя я уже подалась вперед и протянула руки. Отнесись к происходящему серьезнее. Егор Романович, произнесла я проникновенно, и только сейчас меня что-то в этом словосочетании коротнуло. Хм, стоп, а почему ты Романович? Стужев почему-то закатил глаза и откинулся на спинку дивана, ставя банку рядом с собой, но с противоположной от меня стороны, так что при всем желании я уже не могла до нее дотянуться. За месяц до моего рождения мать вышла замуж за Стужева Романа Евгеньевича, майора из личной службы безопасности князя Долгорукова. До 16 лет я не знал, кто мой настоящий отец, но когда во мне проснулась магия, причем три дара один за другим практически одновременно, он объявился сам и предложил матери посодействовать в поступлении в кадетский корпус «Витязей». Тогда разломы как раз начали появляться чаще, чем раз в полгода, и возник острый спрос на сильных стихийников, обученных работать в команде. Но давай сейчас не обо мне, мне не нравится, как легкомысленно ты относишься к происходящему. Егор, тут уже я не удержалась и закатила глаза. Ну давай сделаем вид, что я безумно волнуюсь, а это всего лишь защитный механизм от стресса. Я серьезно, ну не хочу я сидеть с постной миной, как на похоронах. Я осознаю, что это огромная ответственность, и ты ужасно рискуешь, как и я. Но пойми, даже просто живя в этом городе и в этом доме, мы уже рискуем. Так что давай, ты сказал, я услышала, а теперь перестань капать мне на нервы, дай мне баночку и наслаждайся представлением. На меня посмотрели, скептично, вздохнули, с досадой поморщились, а потом протянули банку и заявили: я знаю, какой позывной у тебя будет. О, уже, удивилась. А он положен стажером? Он тебе положен, хмыкнул, заинтриговал, прищурилась. И какой же, зараза, оторопела сморгнув, я пару секунд просидела в легком ступоре, а потом расхохоталась так, что едва банку не выронила. Кое-как успокоилась, стерла слезинку из-под правого глаза и, хихикнув еще, кивнула. Чертовски верно, командир, чертовски верно. Ладно, приступим. Не рискуя банкой, я поставила ее на чайный столик, выудила двумя пальцами энергетическое ядро стихии камня, которое было чуть приплюснутым и больше всего напоминало по текстуре отполированный темно-серый гранит, с интересом его изучила, а затем откинулась на спинку кресла и сжала камушек в руке. Прошло секунд 7, когда я почувствовала, что камушек начал размягчаться, а затем и впитываться в мою ладонь. При этом я не ощущала каких-то резких негативных изменений в своем организме. Да, стало немного тяжеловато, причем во всем теле разом. Стало труднее дышать. На миг сердце словно сжало чьей-то невидимой каменной рукой, но в то же время это было не особо больно или неприятно. Все в пределах допустимого, я даже не поморщилась. Спустя минуту, когда все негативные ощущения сошли на нет, я почувствовала, как мышцы налились непривычной силой, и с нескрываемым удовлетворением улыбнулась, стрельнув ликующим взглядом на Стужева, который все это время смотрел на меня безотрывно. Я все, уже, удивился почему-то и сразу забросал меня вопросами. Какие ощущения? Где-нибудь болит? Дышать не трудно? Спину не ломит? Все прекрасно, произнесла я по слогам и рассмеялась. Честно, Егор, ничего не болит, нигде не жмет, не давит и не ломит. Продолжим. Подожди. Стужев торопливо вскинул руку. Не так быстро. Я рад, что поглощение прошло без негативных последствий, но перед следующим тебе необходимо усвоить это ядро максимально эффективно. Для этого стоит провести малый циркуляционный стихийный круг именно этой энергии, чтобы тело не воспринимало ее как агрессора. Ты не умеешь? Прищурился. Какой догадливый. Я не умею. Поморщилась. Да и откуда бы мне уметь, если прошлые 7 лет я была обычным регенератом? Не страшно, едва заметно улыбнулся Стужев, вроде как даже подбадривая тоном и поднялся на ноги. Вставай, покажу, что надо делать. Подойди ко мне и повернись спиной. Немного волнуясь, я подскочила, подошла и развернулась, вздрогнув, когда Стужев прижался к моим лопаткам грудью, а потом положил ладонь мне на живот, прижимая плотнее. Расслабься, я не пристаю. Его голос звучал спокойно, без насмешки. Нужен максимальный контакт, чтобы я смог управлять твоими энергиями. Подобную методику используют персональные наставники тех детей, в ком просыпается больше одной стихии. У тебя был персональный наставник? Заинтересовалась, чтобы хоть как-то отвлечься от чересчур волнительных ощущений. Нет, хмыкнул. В том-то и дело. Я узнал об этом только через год, когда сам набил кучу шишек и чуть не сдох. Но давай сейчас не обо мне. Закрой глаза, расслабься и выровни дыхание. А очень смешно, особенно вкупе с тем, что его собственное дыхание приходится в район моего левого уха, и у меня уже вся шея в мурашках. Если умеешь медитировать, можешь погрузиться в поверхностную медитацию и сфокусировать внимание на ядре, продолжал говорить Стужев. Найди в нем стихию камня, изучи, познай. Он говорил медленно, не торопясь. В целом простые и понятные вещи, настолько простые и понятные, что я сумел отрешиться от лишних эмоций, фокусируясь на своем ядре, где появилась крупица новой стихии, и это было поистине прекрасно. А теперь внимание, донесся до меня приглушенный голос Стужева, сейчас мне надо перехватить контроль над твоими энергиями, не сопротивляйся, я не сделаю ничего плохого, клянусь, я всего лишь покажу, как необходимо запустить циркуляцию. Смотри внимательно, не сопротивляйся, наблюдай, запоминай. Подозреваю, своими словами он вводил меня в чуть более глубокий транс, чем погрузилась я сама, потому что в какой-то момент я перестал ощущать свое тело, целиком и полностью сфокусировав внимание на собственном ядре и происходящих в нем процессах. Почувствовала стороннее вторжение, но не стала сопротивляться, как просили. Почти не стала, почти сразу. Все-таки это было противоестественно, доверять кому-то настолько безоговорочно. Но я справилась, это ведь ненадолго. Так, на пару минут, да, а потом стихии в моем теле пришли в движение. Это ощущалось как предельно деликатное касание пальцами к самой сути. Поглаживание, осмотр, и под конец именно движение и именно стихии камня, которая растеклась по венам микроскопическими крупицами и отправилась в путешествие по телу, омывая собой все ключевые узлы, органы и энергетические меридианы, и вечность спустя завершая свой путь обратно в ядре. Это было так интересно, познавательно, восхитительно. Казалось бы, я уже давно знала о своем теле все, но именно сейчас я узнала все и немного еще. Вот так, новые слова прозвучали, кажется, прямо внутри меня, но вызвали не дрожь внезапности, а глубочайшее удовлетворение. Расслабься еще немного, продышись, ты чрезмерно напряжена. Все запомнила? Да, все, спасибо. Почему-то получилось лишь прошептать, голос сел от радостного волнения и открывающихся перспектив. Я маг, полноценный маг стихии, и совсем скоро, ух, неожиданно подвело тело и я покачнулась, в ту же секунду ощущая, как меня держат уже обеими руками, обняв за талию и под грудью. прижав к себе крепко-крепко, укутав не только своим теплом, но и щитом, мощью, заботой. Как же в этот момент был велик соблазн отринуть прошлое, но нет, это лишь секундная слабость, не более. Она пройдет, обязательно пройдет, а я стану еще сильнее. Это было здорово, произнесла я уже твердым голосом и отстранилась первая, кладя ладонь на его руку. Продолжим, продолжим, повторил за мной Стужев и отпустил, делая шаг назад. Каждый из нас занял исходную позицию. Он на диване, я в кресле, и я выудила из банки второе энергетическое ядро. Его поглощение прошло мягче и в то же время острее. Я ощутила, как в меня проникает именно стихия камня, именно ее твердость и разрушительную мощь. Ненадолго сжало горло и появилась особая тяжесть в конечностях, но это быстро прошло, а затем я ощутила мощь, истинную мощь камня. И я бы обязательно насладилась этим восхитительным ощущением сполна, но тут кто-то завизжал, испуганно, истошно, совсем близко, где-то в доме. Я проверю, сиди, выпалил Стужев и подскочил на ноги, пока я успела только вцепиться непослушными пальцами в подлокотники. Да, пожалуй, мне лучше посидеть. Егор уже убежал, а я еще прислушивалась к своему телу, с легким недовольством отмечая, что чувствую себя прекрасно, могучей и полной сил, но в то же время словно каменной, словно мои пальцы, неподъемные сосиски, ноги, колоды, а тело покрыто как минимум 10-сантиметровым слоем камня, хотя визуально ничего не изменилось. ХМ, а вот и подвох, ну и как его убрать? Задумавшись над этим действительно непростым вопросом, тут же подняла взгляд на дверь, когда она открылась снова, это вернулся Стужев. Мужчина молчал и выглядел раздосадованным, так что я поспешила спросить сама, что случилось. Ржевский, хмыкнул командир Витязи, умудрился напугать Алевтину, но там уже разобрались, все в порядке. Познакомь его остальным жильцам дома сама, чтобы подобного не повторялось. Я ведь правильно понимаю, что его еще никто не видел. Они вообще о нем знают, Ульяна и Прохор, кивнула. Им я говорила, насчет Дарьи не знаю, может Уля сказала, а может и нет. Ну и так как вопрос был практически решен, я переключилась на свои проблемы, не стесняясь их озвучить. Егор, а это нормально, что я сейчас ощущаю себя камнем? Уже, почему-то искренне изумился мужчина и подошел ближе. Присел передо мной на корточки и попросил, опиши ощущения. Ну я камень, усмехнулась, снова почувствовав неловкость от его близости, причем в весьма неоднозначной позиции. Ноги неподъемные, пальцы, сардельки и остальное. Как будто я в невидимой толстой броне, неповоротливая, но мощная я. И хихикнула, чувствуя себя глупее некуда. Отлично, удивил меня Стужев. Значит, мы все делаем правильно. А сейчас вставай, снова проведем циркуляцию. Это надо будет делать после каждого впитанного ядра, чтобы произошло максимальное усвоение. Вставай. Повторив, мужчина сам взял меня за руку и помог встать, развернул к себе спиной и снова обнял, на этот раз сразу обеими руками. При этом его касание я ощущала постольку, словно моя поверхностная чувствительность снизилась минимум в 3 раза. И об этом я тоже сказала. Это нормально, успокоил меня Егор. Стихия камня – это именно мощь, броня и минимальная чувствительность. Чуть позже ты научишься оставлять то, что тебе надо, я покажу. А теперь расслабься. Я снова начну, а ты подхватывай. В 3-й раз будешь делать сама, уверен, у тебя все получится. Немного позабавили его слова, словно он разговаривал с ребенком, утешая и подбадривая, но в то же время я была благодарна ему за это поразительное терпение и деликатность. Это было так приятно. В итоге с какими-то 10 ядрами мы провозились до самого обеда, прервавшись лишь раз, когда мне позвонили с незнакомого номера, это оказался очередной кредитор отца, некий Красильников, который хотел обратно свои 80 тысяч. Предложила ему подойти ближе к вечеру и мужчина согласился. При этом вплоть до 8-го ядра включительно дело шло отлично, хотя с каждым новым поглощением я ощущала себя все меньше женщиной, все больше камнем, бесчувственным, неповоротливым, но мощным и им, аж дух захватывало. Поглотив 9-е ядро, я ощутила некий неприятный дискомфорт в сердце, однако решила умолчать, подозревая, что тогда Стужев не даст поглотить мне 10-е, но циркуляцию провела сама и без колебаний, стоило понять принцип, как это стало для меня элементарным. Правда, времени отнимало много, но тут уж ничего не поделать. Лучше потерять час сегодня, чем потом кусать локти, что упустила что-то действительно важное. А вот поглощение 10-го ядра не задалось. Поначалу все пошло, как и в предыдущие разы. Камень размягчился и начал впитываться, утяжеляя мои и без того обманчиво неподъемные конечности, затем добрался до позвоночника, внутренностей, сердца и мозга. И я поняла, что все, чем я занималась раньше, тлен, суета, тлен, стремление, тлен, дыхание, тлен. Сердце стукнуло в последний раз и остановилось. Замер мозг. Дышать больше не было смысла. Мое тело прямо на глазах покрылось гранитной коркой, которая становилась все толще и толще, пока я не превратилась в каменную глыбу. И это было чудесно. А остальное тлен. Прекрасна лишь вечность. Полина моментально напрягся, Стужев, и подскочил ко мне, кладя руки на те места, где под толстой каменной прослойкой находились плечи. Зараза, это он мне или ситуации? Полина, не усугубляй, запускай регенерацию, убирай броню, дыши, черт тебя возьми. Он кричал, требовал, угрожал и даже тряс, мешая мне насладиться умиротворением вечности, так что я глухо заворочилась в своем уютном коконе, тем самым выражая недовольство, но этот бессовестный витязь затряс меня лишь сильнее, начиная откровенно раздражать своей суетой, и пришлось принять меры. Я отмахнулась, это не помогло, я отмахнулась еще, и еще, и еще. Ну что за зудящая мошка, бестолковый комар, мотылек-однодневка, доставучий, приставучий, ай, попалась. Прошипели мне на ухо с подозрительным зловещим предвкушением, когда мой обманчиво крепкий, мощный и непробиваемый доспех лопнул, как перезревшая тыква, разлетевшись по комнате острыми осколками, а я сама оказалась в крепком мужском захвате. «Все-таки ты действительно зараза! Какого черта, Полина? А чего сразу Полина?» Пробормотала я с нескрываемой досадой, но прежде всего на себя, ведь поддалась на такую глупую уловку стихии, о которой не раз читала, но никогда не думала, что это постигнет и меня, ведь у меня стальная воля. Оказалось, что не очень. Ну, расслабилась чуток. Кто ж знал, что наши чаяния так схожи? Тебе жить надоело? Мрачно процедил Стужев. Не утрируй. Поморщилась и дернула плечом. Отпусти. Я в порядке. А вот не уверен. Все еще раздраженно произнес мужчина, хотя хватку ослабил и, приподняв мой подбородок пальцами, внимательно изучил лицо. Кошмар. Я даже напряглась. Больно уж взгляд у него был выразителен. Я стала чудовищем. Попыталась пошутить, но вышла до отвращения жалобно. А я думал, ты уже была им. Довольно зло пошутил, а пошутил ли, Стужев? Уголки моих губ опустились, стало так обидно. Прости, прости. Меня снова крепко обняли, прижав голову к груди. Прости, Полина, я просто переволновался. Как себя чувствуешь? Устала или энергии прибавилось? Прибавилось, буркнула куда-то в район мужских ключиц, не собираясь прощать его так быстро. Мне правда было обидно. Отлично, тогда закрепим результат. Есть большая пустая комната, которую не жалко. Зачем? Я даже голову подняла, чтобы посмотреть ему в лицо. Очень серьезное и предельно сосредоточенное. Глава 6. Тебе надо сбросить лишнюю энергию, которая для тебя нетипична, чтобы не навредить себе. Заодно распределишь ее по телу так, как будет удобнее всего. Разомнемся с оружием. Может, немного с магией, так как, ну, ладно, согласилась с его аргументами, которые были действительно правильными, ведь в прошлый раз я поступала примерно так же. Идем, на втором этаже есть комната, где я обычно занимаюсь. Отлично, бери свою шпагу и идем. С этими словами меня отпустили и я, подхватив оружие, которое все это время пролежало на полу рядом с креслом, только потом заметила некоторую КХМ, разруху. И все это я, медленно выпрямившись, я начала осматриваться, отмечая, что по всей комнате разлетелась каменная крошка моего стихийного доспеха, причем некоторые куски довольно крупные, с мой кулак, а некоторые и острые. И на первый взгляд вроде бы пол и мебель целые, как и окна, но, вон там точно кацка на обоих, и вон там, на шкафу вмятина от удара. Черт, что такое? Стужев прекрасно заметил мою заминку и проследил взглядом туда, куда смотрела и я. О, ну да, есть такое, не подумал, не волнуйся, я возмещу. Ты, изумилась, я, кивнул, как ни в чем не бывало, но это же я твой наставник, и я должен был позаботиться о безопасности и подходящих условиях. Как-то слишком жестко отрезал Стужев, отчего я снова вскинулась, а он поднял руку. Полина, не спорь, будет нам обоим наука. В следующий раз я сначала поставлю энергетический купол и позабочусь, чтобы рядом находился док. Идем, не тяни». Проглотив пару резких слов, которые так и рвались с языка, я просто отрывисто кивнула и поспешила вперед. Вместе мы поднялись наверх и вошли в одну из комнат, где я обычно занималась с Ржевским. При этом Стужев сначала прошелся по ней, зачем-то меря шагами и прислушиваясь к скрипу старых половиц, затем дошел до окон и изучил открывающийся из них вид, следом нарисовал на каждом несколько рун, и то же самое повторил на стенах, потолке, полу и даже двери. После этого провел еще ряд непонятных мне манипуляций, причем как я не всматривалась, не могла отследить стремительные магические потоки, исходящие сразу из обеих рук мужчины, а потом пространство чуть дрогнуло, пошло рябью и успокоилось, но я все равно увидела, что периметр комнаты оказался заключен в некий энергетический куб четко по размерам помещения. «Что ты сделал?» – не удержалась от вопроса. «Элементарный силовой и защитный каркас, чтобы ничего не разрушить. Теперь тут можно заниматься не только фехтованием, но и боевой магией», – спокойно ответил Стужев и в следующую секунду подпалил в руке крупный огненный сгусток, отливающий почему-то фиолетовым, и метнул его в стену. Миг, и пульсар растекся по ней, не причинив ни малейшего вреда. «А во, здорово», — обрадовалась и поудобнее перехватила свою шпагу. «А каким оружием ты будешь со мной драться? Для начала чем-нибудь попроще». Он еще договаривал, а в его руке уже формировалась стальная сабля. Причем не черная, как его боевой меч, а действительно стальная, из чистой стихийной магии. «Давай проверим твои знания». А потом началось избиение младенца. Он был быстрым, он был ловким, сильным, опытным, стремительным. При этом я видела, что он фехтует даже не в полсилы, едва ли в четверть, и я вроде как тоже не совсем бездарь, но, это был позор, позорищный позор, и так целый час, неплохо, под конец невозмутимо заявил Стужев, когда я уже окончательно разочаровалась в своих умениях и способностях, не хватает опыта и скорости, удар поставлен хорошо, двигаешься ты правильно, не подставляешься, реакции на высоте, продолжим, наверное, это было глупо, а может он мне бессовестно льстил, чтобы я не возненавидела его окончательно и бесповоротно, но мне хватило этих слов, чтобы ощутить прилив сил и прозаниматься еще час. Пот лил с меня градом, я даже начала потихоньку уставать, а потом, а теперь укрепи тело, я больше не буду сдерживать удар, зловеще заявил Стужев и, сделав стремительный выпад, оцарапал самым кончиком своей сабли мне щеку. Я даже растерялась, он меня ранил, вот так запросто. Проведя пальцами по щеке и увидев кровь, я прищурилась и уже открыла рот, чтобы сказать что-нибудь язвительное, как он сделал новый выпад и чиркнул кончиком оружия уже по моему плечу. «Ах, ты!» В принципе, я понимала, что он задумал и даже сильно не злилась, но маленькая глупая девочка, живущая в глубоко моей злобной циничной душе, была растеряна и даже отчасти разочарована. «Разве он не должен меня защищать, оберегать, ценить?» «Полина, не зевай!» Раздался раздраженный окрик, и на моем теле появился новый кровавый росчерк, на этот раз на боку. «Ты боевой маг стихии или девка беспомощная?» «Девка, хм, а да, скажи что-нибудь еще, Стужа, еще что-нибудь такое же, унизительное, слабое, медлительное, неповоротливое». С каждым словом он наносил новые и новые удары, которые я элементарно не успевала блокировать, и на моем теле появлялись новые раны. Да, они регенерировали достаточно быстро, чтобы я не умерла от кровопотери. И это было даже не столько больно, сколько унизительно. Действительно унизительно. А ведь он занимается этим не первые десяток лет, а я, даже месяца нет. Умом я понимала, чего он добивается. Понимала, очень хорошо понимала. А вот сердцем, глупое сердце не понимало, что это необходимо. Рост через боль, прорыв через смерть, мощь через унижение. И он своего добился, когда чиркнул саблей по моему лбу и кровь потекла прямо в глаза. Этот взрыв не было похож на тот, первый, когда я желала тем трем сукам сдохнуть. Нет, этот взрыв был иным, тоже внутри меня, но с иным посылом. Я должна была стать сильнее, неуязвимее, крепче. Ни одна сталь, ни один металл, никто вообще во вселенной не смеет причинять мне боль, никто. По телу прошла волна ощутимой дрожи, заныли кости и зубы, нутро опалило жаром и сдавило тяжестью желудок, но все это произошло в один миг и уложилось в долю секунды, а потом мое тело словно по невидимому щелчку пальцев покрылось гранитной коркой с легким стальным отливом, а там, где под кожей находились вены, появились огненные прожилки, и новый удар прямо в корпус, наотмашь, со всей силы. Я непозволительно сильно отвлеклась на изменения в своей структуре и потому не заметила его сразу, а затем было поздно. Единственное, что я могла сделать, это укрепить броню на максимум, и я просто отлетела назад, не выдержав саму мощь удара. ХММ, жива, Стужев стремительно приблизился и присел передо мной на корточки, ведь я, отлетев к стене, просто сползла по ней, как сломанная кукла, а мой доспех, который должен быть крепок и нерушим, осыпался вокруг меня мелким крошевом. Черт, обидно. Лицо Стужева застыло безэмоциональной маской, но в глазах зарождалась буря, и тем сильнее его штормило, чем больше я молчала, диагностируя тело изнутри. «Да что мне будет?» – пробормотала в итоге через силу, чувствуя, что позвоночнику точно не повезло, как и нескольким костям. «Сейчас поваляюсь минутку и продолжим». И, подумав, добавила: «Наставник, на сегодня все», – резко возразил его, поднимаясь на ноги. «Приходи в себя, хорошенько поешь и можешь даже поспать, чтобы знания улеглись и усвоились. Прости, что был груб. Это все нормально», – прокряхтела, потихоньку окончательно сползая по стене вниз и занимая более удобное, полностью горизонтальное положение. «Мы же бойца из меня делаем, а не балерину. Какие планы на завтра?» «Ближайшие 3 дня с утра будем тренироваться по 3-4 часа. Здесь, если буду занят по работе, старайся тренироваться сама. Можно с Ржевским, я его предупредил. Медитации обязательны, минимум раз в сутки. Через 3 дня оценим прогресс и я посмотрю, что дать тебе еще». Я заинтересованно вскинулась, но Стужев тут же разбил мои радужные мечты. «В плане нагрузок. Помочь встать?» «Нет», — отказалась. «Иди, я сама». «Спасибо». Последнее Стужев точно не ожидал услышать, мгновенно вскинувшись и недоверчиво дернув бровями, но потом криво усмехнулся, кивнул и вышел. «Вот и молодец». Стоило за мужчиной закрыться двери, как с комнаты пропала поставленная им магическая защита, а я, продержавшись еще пару секунд, протяжно простонала: «Ох, хорошо-то как, мне было больно, мне было обидно, мне было чертовски завидно». Но в то же время я не могла не понимать, что именно сегодня произошел тот самый прорыв, который позволит мне двигаться дальше. У меня появился учитель-мучитель, который точно знает, что делать, и точно не будет жалеть. Ему нужен результат, как и мне. Это ли не прекрасно? Закрыв глаза и блаженно улыбаясь самой себе и своим грандиозным планам, минут через 15 я окончательно пришла в себя и поняла, что дико хочу есть. Зверски. Энергия, полученная из ядер стихии камня, растеклась по телу, практически вся уйдя во время тренировки и последнего рывка, но это было не то же самое, что энергия, получаемая из обычной еды. Питание ядрами в любом случае не заменяло классического питания. В первом случае большая часть энергии уходила в магические каналы, телу как таковому доставались крохи, пускай на некоторое время и создавалась иллюзия сытости и поразительной мощи. Но все же ничто не заменит борщ и обычную котлету. Ничто. Или что там у нас сегодня на обед? В общем, соскребла я себя с пола, спустилась вниз, по дороге напугав своим окровавленным видом Прохора, но сумев заверить, что в порядке, зашла к себе, прихватив чистую одежду, вымылась, не затягивая, потому что желудок уже начал жрать сам себя, без сожалений выкинула окровавленные и дырявые шмотки в мусорку, а затем на радость Дарье и под ошалелым взглядом Ули навернула 3 тарелки супа, сегодня был куриный с лапшой, и 2 тарелки второго, макароны с тефтелями. Всю эту красоту я щедро сдобрила чаем и 5 ватрушками. «Благодать! Полина, у тебя глисты?» — неловко улыбаясь, пошутила Ульяна, но я видела, как она волнуется. «Действительно волнуется». «Не», — рассмеялась, чувствуя, как дико тянет спать. «У меня тренировка была с Егором Стужевым. Он помогает мне стать сильнее, в том числе магически. Это из-за разлома, да?» Последние слова она произнесла шепотом и покосившись направо и налево, словно нас могли подслушивать. К нам утром сотрудник из императорской службы приезжал, давал документы подписывать о неразглашении. Жуткий тип. Волков, — нахмурилась, — потому что мне об этом никто не сказал. Хотя это было вполне логично. Ага. Взгляд у него. БРР. У меня мурашки от него по коже, — доверительно призналась Уля, и Дарья закивала, подтверждая. И что теперь будет? В плане, Я не совсем поняла вопрос. Ну, вообще, не очень уверенно пожала плечами брюнетка. Все будет отлично, усмехнулась, не собираясь унывать сама и не планируя позволять унывать остальным. Витязи будут защищать нас и город, я буду сильной и независимой, а мы все, богатыми и счастливыми, без вариантов. Кстати, пойду-ка я посплю, если что-то срочное, буди, если не срочное, сама. Договорились? О, точно. Скоро должен подойти Красильников, он из твоего списка кредиторов, хочет свои 80 тысяч, идем, дам тебе денег наличными, ему передашь только в обмен на расписку и в присутствии кого-нибудь из мужчин, поняла, кстати, что у нас по продуктам и прочему, нужны деньги, да, и что молчим, Уля смущенно поморщилась, но потом горячо заверила меня, что сегодня же подготовит промежуточный отчет нашей домашней бухгалтерии, где распишет все расходы, которые у нас прошли за эти 3 недели, к ним приложит чеки и те записи, где я ей давала денег. Не стала отмахиваться, понимая, что доверие, доверием, а учет необходим. В итоге мы вместе сходили наверх, я дала ей наличных с запасом, а потом с чистой совестью отправилась в кровать. И плевать, что 3 часа дня, наставник сказал спать, я, девочка послушная, исполняю, кайф, и ничего мне не снилось, красота. Проснувшись в глубоких сумерках и без особого желания вставать и что-то делать, я не сразу увидела сидящего в кресле Ржевского, небрежно листающего справочник по медицине, но стоило призраку заметить, что я больше не сплю, как он поторопился заговорить. «Краса моя, наконец-то, думал, уже до завтра придется все наши грандиозные планы отложить. Как себя чувствуешь?» «Нормально», — ответила почти честно, прикрывая сонный зевок ладонью. «А какие у нас планы?» «Становиться богаче и влиятельнее», — ухмыльнулся гусар. «Помнишь, я говорил, что начал потихоньку воплощать наши КХМ, задумки в жизнь? Я про те, которые связаны с деньгами и преступниками, которые их для нас приготовили». «Продолжай», — улыбнулась с интересом. «В общем, эти глупцы, не доверяя банковской системе, предпочитают хранить наличность в личных сейфах и прочих хранилищах», — пренебрежительно усмехнулся Ржевский. «И наивно верит, что их спасет репутация отморозков и ширина стен, если кратенько, я про них и вынес, все, ага», задумавшись, поняла, что меня кое-что смущает, а все, это сколько, вот знаешь, сильно не считал, хохотнул поручик, лихо накручивая свои усы, в килограммах будет где-то под 100, но там купюры разного номинала, если на глаз прикинуть, то 40-50 миллионов, может и 60 наберется, но надо считать, ага, повторила уже с растерянностью и не зная, что сказать еще. Потом немного тревожно взглянула на Ржевского и произнесла. «Дим, а это не перебор? Ты кого вообще обокрал?» «Не обокрал, а экспроприировал», — важно вскинул палец гусар. «Причем нечестно заработанное, а точно незаконным путем, 100%. И нет, мне не стыдно, и никогда не будет. Я не считаю этих подлецов за людей и разорять их мне не зазорно. Ну, я облизнула губы, в чем-то даже с ним соглашаясь, допустим, ты прав, но тебя ведь не видели, на нас не выйдут, не видели, не выйдут и вообще, им есть чем заняться», злорадно ухмыльнулся призрак, это Абашидзе, мерзавцы и отморозки, воры, мошенники, убийцы и вымогатели, в сейфе я нашел в том числе кое-какие документы, касающиеся их незаконной деятельности, и как добропорядочный гражданин своей империи доставил их, куда следует, так что ликуй и благодари, мафиозного клана Абашидзе больше не существует. Ну, это если имперский сыск ворон считать не будет. Я молодец, ты герой, рассмеялась, но с искренней благодарностью. А где деньги? Да, о них родимых, с умным видом кивнул поручик. Надо съездить, забрать. Нужны сумки, мешки, ну, не знаю, коробки и машина. Ты, кстати, почему до сих пор права не сделала? Не поверишь, не до них пока, вздохнула, признавая правоту Ржевского. Не поеду же я за ВРКХМ, экспроприированными деньгами на такси, а деньги надо срочно забрать, или пара дней у нас еще есть, лучше бы побыстрее, покачал головой призрак, место не очень надежное, а если пойдут дожди, то вообще все размокнет и испортится. Начав кусать губы и лихорадочно размышлять, как быть, я сразу же отбросила идею просить помощи у Витязи. Нет-нет, не стоит, или застыдят, или того хуже, заставит отдать государству. Понятно, что не обратно бандитам, но мне от этого не легче. И да, я меркантильная дрянь. И нет, мне не стыдно. Стыдно у рабочих воровать и у матерей-одиночек, У пенсионеров и студентов, а у тех, кто наживается на чужом горе и слабостях, не стыдно. Вообще, как думаешь, Ульяна или Прохор умеют водить? Прохор, уверенно кивнул поручик. У него есть права, возможно, просрочены, надо узнать. Думаешь, взять его водителем? Согласен, здравая идея. Сейчас поедем? Да, и правильно. Попросив Дмитрия отвернуться, я быстро оделась в универсальные брючки, футболку, выбрав одежду темных тонов, затем сходила в комнату к Прохору, который обрадовал меня согласием и тем, что права у него истекают лишь в конце года и есть действующая доверенность на автомобиль, так что я просто прихватила из кладовки побольше коробок, с которыми переезжала, их не стали выбрасывать, вдруг пригодятся. По совету призрака взяла ветровку, и мы отправились на дело. При этом Ржевский благоразумно стал невидимым. Оказывается, он теперь умел и это, появляясь перед людьми по собственному желанию, и по дороге в красках рассказывал мне о том, как психовал и бесился Барам Абашидзе, ежедневно обнаруживая пропажу то одной своей заначки, то другой. Как-то даже жалко стало мужика, но всего на долю секунды. Глава 7. А потом мы подъехали к заброшенному домику неподалеку от казино «Стрекоза». Прохор заглушил мотор, Ржевский открыл калитку изнутри, и я прошла на участок, напрочь заросший бурьяном, малиной и крапивой мне по грудь. Жуть. Зато стало понятно, зачем мне ветровка, учитывая, что на улице даже ночью уже выше 10 градусов тепла. При этом деньги поручик прятал не в доме, тот был заперт, а в кривом косом сарайчике с худой крышей. Тот был заставлен каким-то хламом, и по доброй воле вряд ли туда кто-то бы сунулся, но и мы этого делать не стали. Вместо этого Ржевский обошел его сзади, вынул из расшатанных пазов три доски и предъявил мне свою добычу, которая стояла внушительной толстой башней различного номинала прямо за этими досками. Вау, не удержалась от возгласа, даже не зная, что именно чувствую. То ли радость, то ли изумление, то ли просто оторопь. Башня из денег, выше моего роста, никогда столько не видела. Все ради тебя, внученька, хвастливо заявил поручик, и я, тихонько рассмеявшись, поблагодарила. А теперь давай шустренько, я пока на стреме постою. Ходят тут иногда маргиналы всякие. Взбодренная знанием, что нам могут помешать, я начала торопливо раскладывать деньги по коробкам. В общей сложности получилось 10,5, причем я не заполняла их доверху, чтобы спокойно поднять и вынести. Когда последняя купюра перекочевала из сарайчика в коробку, я также быстро перетаскала их в машину, запретив Прохору мне помогать. Ржевский отчитался, что на горизонте никого подозрительного, и мы вернулись домой. На всю эту авантюрную операцию ушло часа полтора-два, так что на улице уже вовсю царствовала ночь, но стоило внести первую коробку в холл, как удача мне изменила, и первым, кого я встретила, был док. «Полиночка, ну что же вы так?» – возмутился он, буквально вырывая ношу из моих рук. «Тяжести таскаете, да еще и на ночь глядя». «Надо», – заявила я кратко, сопроводив это многозначительным взглядом. «А вы что, не спите?» «Не спится», – так же кратко ответили мне. «Куда нести?» «В кабинет». В итоге док, подняв одну коробку и узнав, что их еще 10, позвал остальных. Оказывается, еще никто не спал, и мужчины перетаскали все в один заход, сразу беря по две коробки. Для них это было совсем не тяжело, особенно судя по шуточкам Щина и Айдара. Мужчины даже не постеснялись полюбопытствовать, что там лежит, на что я честно ответила: бумага. Деньги ведь из бумаги делают, верно? А зачем вам столько бумаги? Удивился непосредственный огневик. Надо, улыбнулась, всем своим видом давая понять, что это максимум моих откровений. А, ну раз надо, рассмеялся Денис, даже не думая обижаться. Тогда ладно, это все или еще что-то есть? Все, спасибо. Всем большое спасибо, поблагодарила Витязи одним махом, и с нескрываемым облегчением выдохнула, когда они ушли из кабинета. Фух, это было нервно. Чувствуя, что меня и впрямь слегка потряхивает, как ни крути, а мы приступали закон, я предпочла спуститься вниз, порадовалась, что на нашей кухне никого, бессовестно ограбила холодильник на рыбную запеканку, две порции. Налила себе сладкого чаю и ушла с едой наверх. Там, никуда не торопясь и бессовестно наслаждаясь тем, что немножечко богато, я со смаком поужинала. Затем разобрала одну коробку по стопкам и номиналу, радуясь, что деньги разложены в пачке, и это серьезно облегчает мне работу. Ну а там, где одна коробка, там и вторая, и третья, и четвертая. В общем, я разобрала их все, разложив по разным углам кабинета по номиналу стопочками по 10 пачек, затем переписала, ужаснувшись тому, как в один миг стала богаче на 53,5 миллиона, сложила обратно по коробкам, но уже четко по номиналу, и пересчитала снова. Получилось 3 коробки с тысячными купюрами, 4 с 500-ными и 3 с сотенными. Все хорошо, но как теперь это все хранить, не в углу же, ну и чего грустим, поинтересовался Ржевский, все это время составляющий мне компанию в кабинете, но не мешающий, что тоже было очень важно, думаю, произнесла с предельной серьезностью. По идее их все надо сдать в банк, но что-то мне волнительно, банк не заинтересуется, откуда у меня деньги, обязательно заинтересуется, краса моя, обязательно, подтвердил Ржевский. Поэтому в банк лучше сдавать от силы сотню-другую, на карманные расходы. Остальное в идеале стоит пустить в дело и наличными. Например, купить какой-нибудь заводик, или бутик, кафе, что тебе ближе, клинику, а может и вовсе акции современных предприятий и жить на дивиденды, ХММ. Надо подумать, кивнула, благодаря за толковые подсказки. Ты прав, нужно вложиться в дело, чтобы начать получать стабильный и официальный доход. Деньги должны работать. Кстати, напомни мне завтра позвонить Шаврину, что-то его давно не слышно. Интересно, сколько он смог выручить с тех старых ценных бумаг. Договорились. Прямо с утра? Да, лучше с утра. Потом у меня очередное занятие со Стужевым, боюсь. Потом мне будет совершенно не до общения с людьми. Усмехнувшись, невольно потерла лоб, где, конечно же, не осталось никакого шрама, но память не обманешь, заодно стоит обзвонить всех до единого кредиторов и уже закрыть этот вопрос окончательно. Кстати, а что у нас в подвале? Только честно, а что у нас в подвале? Прикинулся веником Ржевский. Два клада, усмехнулась я и вкрадчиво поинтересовалась. Димочка, что ты скрываешь? Поличка, давай не сейчас, заявил поручик. Вон, лучше колечко себе новое купи или сережки, и платьице. Шубку тоже можно. Сейчас в моде писец, я денег добыл, а ты, будь добра, найди им применение. Договорились? Дим, ты ведь понимаешь, что я все равно выясню. Понимаю, посерьезнел Ржевский, но давай чуть позже, уверяю тебя, что бы там ни лежало, это не вредит ни тебе, ни дому, ни остальным. И насчет того, что разломы появляются в доме из-за меня, чушь. Ясно? Ну все-все, раздухарился, усмехнулась. Уговорил? Отложим эту неприятную тебе тему на конец месяца, года, а лучше десятилетия. Хорошо, года, пошла на разумную уступку и прикрыла усталый зевок ладонью. Все же шел уже третий час ночи и стоило хоть немного успеть поспать до утра, а то опять весь день пойдет наперекосяк. Ладно, пойду я спать, пожалуй. Если что, буди. Если ничего, делай все, что тебе хочется. Только людей не пугай, хорошо? Кто ж знал, что она такая впечатлительная, поморщился Ржевский, моментально сообразив, о чем я просто поздоровался. Кстати, остальные твои домочадцы восприняли меня нормально. О, уже, да, вот и хорошо, все, до завтра. В общем, ушла я спать, не забыв уделить аж целых 20 минут медитации, в итоге уснув только в 3 часа ночи, и кто бы только знал, как же мне не хотелось вставать в 7, когда прозвонил будильник. Но нет, я не собиралась отказываться от своей мечты и пускай не помчалась на завтрак сломя голову, а предпочла еще немного полежать, затем помедитировать и взбодриться точечным вмешательством в свой организм. Насчет главного я не передумала. Затем ко мне заглянул Ржевский и напомнил о аналитике, которому я тут же позвонила, и выяснила, что Альберт Константинович даже не думал теряться. Нет-нет, наоборот, собирался сам позвонить мне уже сегодня, но ближе к обеду, потому что информация есть, но пока не так много, как бы ему хотелось. Но если мне срочно, то он приедет и все расскажет.